Глава 25. На следующий день, прямо с утра, пока в таверне еще не было посетителей, я пошла к Дону Ивену справиться о здоровье раненого. После ночного дождя лес дышал свежестью, на зеленых листьях сверкали алмазные капли, аромат влажной земли смешивался с запахом сосен, и его хотелось вдыхать полной грудью. Каждое дерево, каждая травинка словно наполнялись энергией, готовясь к новому дню. Охотник сидел на улице и точил свои ножи, разложив их на столе. «Доброе утро!» — поздоровалась я, присаживаясь рядом. «Как себя чувствует ваш гость?» «Доброе утро, леди!» — старик отложил точило. «Жар спал только к утру. Сейчас Адам спит. Бедняга метался в бреду всю ночь». «Он не умрет?» Мне казалось, что герцог сильно расстроится, случись подобное. «Это знает только Господь, леди!» Вздохнул охотник, а потом тихо сказал. «Адам в бреду говорил странные вещи». «И что же он говорил?» Я еще ближе придвинулась к нему. «Нортфолк сначала звал Патрицию, а потом сказал такие слова. «Сделай так, чтобы этот ублюдок исчез навсегда. Я ненавижу его всей душой», — прошептал Дон Ивен. «Я, конечно, могу ошибаться, но...» «Говорите». Я чувствовала, что стою перед дверью, за которой находится какая-то тайна. «Имя Патриция довольно редко для наших мест, и я знаю лишь одну даму с таким именем». Охотник поднял на меня глаза. «Это сестра короля». Так, стоп. История начинала набирать какие-то совершенно немыслимые обороты. Сестра короля? Но что общего у них с опальным графом? Кто знает, леди. Мужчину и женщину могут связывать разные отношения, но главное из них — это влечение. «Страсть, любовь!» — усмехнулся старик. «Любовь — светлое чувство, но иногда оно делает людей безумными». «Мне можно взглянуть на Адама?» — попросила я, и Дон Ивен кивнул. «Конечно, пойди посмотри. Может, он пришел в себя». Я поднялась по ступенькам, открыла дверь и осторожно вошла внутрь хижины. В голове никак не выстраивалась логическая цепочка. Нортфолк и сестра короля — любовники? Но от кого он хотел избавиться? Кого ненавидел всей душой? Как же все запутано. Адам лежал в кровати. Из прикрытого шторками окна проникали мягкие лучи утреннего солнца, рассыпая золотистые блики по полу. Они путались в его волосах, подсвечивая рыжеватые пряди, танцевали на подушке. Несмотря на свое состояние, мужчина оставался все так же красив, но был бледен и недвижен, словно восковой манекен. Я склонилась над Норфолком, рассматривая будто высеченное из мрамора лицо. «Кто же ты такой?» Его длинные ресницы задрожали, и мужчина медленно открыл затуманенные болью глаза. «Адам?» Я смотрела на него в ожидании, что он ответит, но граф, казалось, не видел меня. Через минуту его взгляд прояснился. «Ты...» — слабым голосом произнес он. «Опять ты... Где я?» «В доме моего друга. Он поможет вам подняться на ноги», — сказала я. «Здесь вы в безопасности, ваше сиятельство». Его глаза прищурились. «Ты знаешь, кто я?» «Знаю, но это ничего не меняет», — пожала я плечами. «Здесь вам все равно окажут помощь». «Могу я узнать твое имя, девица?» — хриплым голосом поинтересовался Адам. «Ты живешь здесь?» «Меня зовут леди Пенелопа Карлайл. Да, я живу поблизости, в охотничьем доме», — ответила я, слегка приподняв подбородок. Брови Норфолка поползли вверх. «Леди Карлайл? О, черт!» Мужчина отвел глаза, но потом все же посмотрел на меня. «Прошу прощения, что грубо повел себя, когда вы оказывали мне помощь. Меня вели в заблуждение ваши рыжие волосы и простой наряд. Я думал, вы гарнизонная маркетантка». «Маркетантки. Эти женщины сочетали в одном лице обязанности торговца, стрепухи, прачки, швеи, сестры милосердия и проститутки. Тысячи маркетанок сопровождали средневековые армии в походах». Норфолк замолчал, но я прекрасно поняла, что он имеет в виду. «В следующий раз постарайтесь домыслить и руки держать при себе», — процедила я. «Кто бы в этот момент ни был перед вами, вы поступили низко. Нельзя унижать тех, кто оказывает вам помощь, вне зависимости от их социального положения». «Вы отчитываете меня, как юнца!» В тоне Норфолка послышалось раздражение. «Мне кажется, извинений графа и так достаточно, чтобы забыть сие неприятное происшествие». «Как интересно!» — хмыкнула я, отходя от кровати. «Значит, вы все-таки граф, а не разбойник. Или это зависит от обстоятельств?» «Леди Карлайл». Граф тяжело задышал, и я решила больше не нервировать его. «Отдыхайте, ваше сиятельство. Я убедилась, что с вами все хорошо и должна идти. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Прощайте». Я развернулась и быстро покинула хижину. «Ты посмотри. А гонор ему не занимать. И это он боролся за равноправие и против несправедливости?» «Ну что там?» — спросил Дон Ивен, когда я подошла к нему. «Все хорошо. Мне кажется, наш раненый скоро пойдет на поправку», — ответила я. «Ваша мазь и отвары творят чудеса». «Я столько лет прожил в лесу. Меня драли волки, кусали лисы, а один раз напал медведь». На лице охотника появилось выражение ностальгии по ушедшим временам. «Так что я знаю толк в лечении ран». «Спасибо вам за все», — я обняла старика. «Я сегодня принесу вам обед. И не спорьте». Он засмеялся, а я поспешила обратно. Рабочий день никто не отменял. Тем более, что после открытия таверны наверняка в деревне начнутся разговоры. И те, кто не пришел вчера, захотят своими глазами увидеть, что происходит и чем здесь кормят. Банч и Гудвин уже растопили печь, Дейзи хлопотала над тестом, а Рон запрягал телегу. Я еще раз объяснила ему, что купить и что заказать у кузнеца, а еще передала для плотника эскиз своего нового изобретения. Увидев, во что превратились скатерти после первого рабочего дня, я решила придумать примитивную стиральную машину. А что, в этом не было ничего сложного. Зато нам с Дейзи не придется тереть белье руками. Мне пришло в голову, что вместо бака можно использовать ту же самую бочку. Внутри нее должен находиться ворот с деревянными лопастями. Слуги станут крутить ворот при помощи ручек, находящихся с двух сторон, и белье в любом случае отстирается лучше. А если добавить в стиралку деревянные шарики, то уйдут и сложные загрязнения. Часам к 10 начали стягиваться первые посетители, и я полностью погрузилась в работу. К обеду в таверну наведались солдаты. Они сразу же устроились за своим персональным столом, что-то весело обсуждая. Я подавала им бургер с картошкой, а сама никак не могла перестать думать о Норфолке. Кого же он так ненавидит? Но вдруг мое внимание привлекло знакомое имя. Я навострила уши, делая вид, что занята своим делом. «Я вам точно говорю. Ее высочество питает нежные чувства к нашему генералу», — говорил один солдат, склонившись к своим товарищам. Говорят, к предстоящему балу красавица Патриция заказала у портнихи платье под цвет парадного мундира Эджертона. «О, вот это смелость!» — воскликнул другой солдат. «Если на балу леди появляется в платье, которое повторяет цвет мужского наряда, это открытое признание». «Может, это обычные сплетни?» — скептически протянул третий. «Вы что, лично расспрашивали портниху ее высочества?» «Моя сестра служит фрейлиной принцессы Патриции», — обиженно произнес тот, кто поведал пикантную новость. «И уж она точно знает такие подробности». «Ну, тогда можно лишь позавидовать нашему Эджертону», — засмеялся его оппонент. «Принцесса-красавица». Я отошла от стола и встряхнула головой, приводя мысли в порядок. Что-то во всем этом настораживало. Моя интуиция заработала на всю катушку, предупреждая о том, что происходит нечто нехорошее, но невидимое обычным взглядом.